Черный араб. Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед на летнее пастбище к Баю Кульдже, прозванному Степным Царем. Блеснуло пресное озеро, показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей, степных воров для устрашения недобрых людей. Мудрейший судья пастухов Бай Кульджи мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны. Длинное ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам 16 молодых джигитов на лучших бегунах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель. За ними молодцы в лисьих и бараньих малахаях на седлах, украшенных серебряной резьбой. Все они проводили нас к аулу Кульджи, ко многим юртам, белым как чайки. Седовласый старейший в ауле Аксакал вышел нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя. Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки. Все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами. Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога, как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый широкий тыквенный лик отца пастухов. Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище ни одного ведра кумыса, так отлила степь своего царя. За спиной Кульджи, неподвижная как статуя китайской богини, сидела его старшая жена Байбича. По левую руку ее на блюде лежали два больших куска масла. По правую сидели три бронзовых мальчика, дети Кульджи, а впереди на виду стояла гордость старшей жены степного царя, швейная машина Зингера. Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровье наших рук и ног. Мы отвечали тем же и, усаживаясь, спросили: «Слыхал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи?» кивнул Кульджа в знак согласия. «По длинному уху?» — спросили мы. «Слово бежит в степи всегда по длинному уху», — ответил степной царь. «Великое дело — слово, но оно же и губит племя Адама. Вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте. Мы рады, хороший гость с хорошими пожеланиями, и овца приносит двух ягнят. Но длинное ухо доносит весть и о плохом госте. После такого гостя последнюю овцу уносит волк». Согласились поэт, певец, музыкант и учитель. «Что привело гостей в нашу землю?» — спросил Кульджа. «Привлекает посмотреть страну», — ответили мы, «где люди живут так, как жили все люди в глубине веков». «Углубление и ямы страны», — ответил царь пастухов, «существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает. А на деле все просто. Но в этом случае гость прав. Это лучшая в мире страна Арка, значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть». Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Арка. Вечерело. Стада собирались. Лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловит одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовной жизнью. Все собирается. «Это мои табуны!» — указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую. Без канав, без оград, во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника. В долине белели юрты дяди Кульджи и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горой еще сват и бесчисленные бедняки, работавшие на богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась. Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках. «Это юрта моей матери», — указал хозяин на большую белую юрту. «Это старшей жены, это младшей, это жены, доставшейся мне от покойного брата». Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными. Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями, малыши радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Козлят и ягнят, дойных матерей, вязали на длинную веревку, обцевясь голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой. Мальчуган мчался на двух баранах. На одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко, и пахло острым овечьим сыром, и крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор. Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребятами, пастухи доили кобылиц и верблюдец, и когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку. В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых челмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, Би, судья, огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын, Ауспан, с белым соколом на руке и с филином, горбоносый, красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом аргамаке и другой дядя Кульджи, и с ним три провожатых на вороных аргамаках. Приехал Джанас из долины пестрой змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой, и другой толстобрюхий с крысиными хвостиками, и третий толстобрюхий с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд подвое, потрое, почетверо, на вороных, на белых, чубарах, соловых, гнедых, мухортах, всяких мастей и аргамаках съезжали со всех сторон степи всадники в широких халатах, стройные высокие горцы и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Кульджи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс. Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавица аула украшает свои алые шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица, голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран, страшнее черного перекати-поля. Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды. Хозяин, указав рукою на юрту старшей жены, сказал: «Время рот раскрывать!» Белые челмы му склонились у дверцы. За ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель. Оба муллы заняли место против двери, обращенной к Каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в турсуках кумыс. На низкий стол поставили сахарницу, и вокруг нее горкой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куска масла. В огромный черный котел опустили разделанную красную тушу лошади. Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомство и коснуться губой чашки с кумысом. Была великая ураза, пост, Рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью. Своим гостям и иноверцам хозяин, однако, кивнул головой на масло. «Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком?» «Не удалось. Сухой шарик рассыпался». Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал: «Грызите!» Мало-помалу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малой чашке гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье. Что нового расскажут ученые гости пастухам о других виденных ими странах? — спросил судья. «Недавно мы видели, — ответили мы, — такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает. Как же там постятся мусульмане?» — сказал строго мулла. «Гость ошибается, нет такой страны». И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы. Хозяин вступился за гостя и сказал: «Есть такая страна». Мулла вскочил, многие вскочили с мест, оставив кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятное нами слово было «шеригат». Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане. Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорит: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло, и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил: «География», пока мулла не сослался на шеригат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шеригат не прав!» Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой, более мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман». Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю. И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца, и лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке. Все услыхали топот и подумали: «Волк гонит испуганный табун!» Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник длинного уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно, джигит очнулся. Нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи. «Аманба, Аманба!» — повторял заблудившийся, грея у костра руки. «Аман!» — отвечали ему и спрашивали: «Есть ли новости, Хабарбар?» «Бар», — отвечал заблудившийся, — «в долине потерянный топор украли просватанную девушку Нур-Джемеля. Жених потребовал возвращения Колыма, хозяин отказал, жених сам угнал лошадей у отца невесты и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей». «Кто украл невесту?» «Не знаю», — ответил гость. «Степь велика?» «Степь велика», — повторил степной царь и спросил. «Нет ли еще чего нового?» «Видел белую галку», — ответил гость. «Белую? Мула, есть ли белые галки?» «Есть», — ответил мула. «Йо!» — удивились все. Еще видел вестник длинного уха, как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая албасты. «Это бывает», — сказали пьющие кумыс. Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое. «И это бывает», — сказали люди в халатах. «Еще видел при наступлении ночи черного зайца». «Черного?» «Мула, есть ли черные зайцы?» «Йо!» — удивился мула и щелкнул языком, ничего не сказав. Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы. Йо! Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Козык, и что там вечная тьма. Мула, есть ли такая страна? Есть, — ответил мула. Что же еще есть нового в степи? — допрашивали люди, пьющие кумыс. «Еще что?» — повторил гость. «Еще вот уже 2 месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи черный араб и обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого». «Он здесь!» — сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот. «Нет, — подумали мы, — здесь уже нет черного раба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае. Его теперь все знают, он как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот». На всю ночь запировал степной царь в юрте старшей жены. 8000 вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть 9-го месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется. Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на 12 кос, будто девушка, берет свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают 12 черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею. Спят все 8000 голов. Даже сторожевой козел Серке подгибает колени. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла. Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чаевника и шепчет: «Это ты, мой медный кувшинчик? Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка», — отвечает кувшинчик. «Это я. Здоров ли язык?» «Язык здоров. На сердце боль. Болит твое сердечко. Скушай яблочко с базара». Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц, желтое яблочко, желтые щеки возлюбленного. Желтым, желтым, о очень желтом видела я тебя во сне. И тебя я видел желтый, но твои волосы чернее чернил муллы. И твои, дорогой, твои очи темнее обожженного пня. И твои, твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди, как свежее масло. Твои очи, как серп новолуния. Клянись, просит она, обернись к луне. Загни ноготь своего большого пальца. Он повертывается к луне. А утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил. Степной царь уже отдал приказ к перекочевке. Верблюды лежали перед юртами, женщины снимали войлоки, обвивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так, одна за одною, как сон, исчезали белые юрты. Самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разобрали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ощипанный филин с огромной головой и поскакал в степь. Караван двинулся тоже в ту сторону. Скачет ощипанный филин, катится черное перекати-поле. Полк за полком уводит старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступней в старый след на кочевой дороге. Проходят караваны, встречаются и разъезжаются степные всадники. Ищут колодец с живой водой, спрашивают, где обетованная страна. Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить. И немного осталось им времени думать. Вот уже падает снег. Бессильные подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув камням длинные шеи и свесив пустые горбы. Ревека не выходит с кувшином из белых шатров напоить их. Не та земля, не тут страна ханаанская. А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном Арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек. Там не бывает зимы, там будет вечно жить Черный Араб.